и покаянии. Стоны истязуемых снова оглашают Екатеринбург, Пермь и Алапаевск, окрестные поселки и деревни. Кому удалось уйти от Сергеева, тот находит смерть у Соколова. Подвергнут допросу с пристрастием и чудом избежал смерти Ипатьев, владелец особняка. Схвачен, подвергнут пыткам и расстрелян Самохвалов, шофер автомобиля, провозивший 30 апреля 1918 года троих Романовых со станции в Ипатьевский дом. Расстрелян бывший боец охраны Михаил Летемин, у которого обнаружен Джой, спаниель престолонаследника. Поплатились жизнью монтеры, чинившие в комнатах Романовых электропроводку, слесари, ремонтировавшие в доме водопровод, работники столовой, откуда носили Романовым обеды, кладовщики базы, отпускавшие царской семье продукты, соседи Ипатьева за то, что подглядывали в щелку забора, за то, что с противоположного тротуара смотрели, как охрана ставит забор. И бесновалась колчаковская юстиция вплоть до погожих весенних дней, когда снова стали возможны работы на местности близ Коптяков и Алапаевска. И вот уже второе лето ведутся поиски с помощью багров, крючьев, насосов. Изрыты многие десятины леса. Выкачали воду из 29 шахт. Кое-какую сувенирную мелочь Соколов собрал, но на край болота, где были зарыты недогоревшие останки, так и не набрел. Вместе со своими помощниками роется он в зарослях кустарника, подбирает то пуговицу от брюк, то кусок погона с царским вензелем. Каждую находку актирует, фотографирует, направляет на экспертизу, присоединяет к своей коллекции как вещественное доказательство. Но если кто-нибудь спросил бы его, какая именно сторона дела такой пуговицы или пряжкой проясняется, он не мог бы ничего внятного ответить. Урочище четырех братьев искатели покидают, когда на Коптяевской лесной опушке уже замаячили красные конники. Это были передовые разъезды одного из полков Красной армии, развернувшей летом 1919 года на Восточном фронте успешное контрнаступление. 13 июля части 5-й армии освободили Златоуст, тем самым открыв себе ворота на равнину Западной Сибири. Пока 5-я армия проводила Златоустовскую операцию, 2-я и 3-я армии перешли в атаки на Екатеринбургском направлении. Пройдя от Кунгура двухнедельный путь тяжелых боев, советские войска 14 июля вступили в Екатеринбург. Позднее в эмиграции Соколов объяснял настойчивость своих поисков тем, что их якобы требовало и результатов их ждала потрясенная Россия. На стороне красных, писал он, прятались цареубийцы, сражались же против них истинно русские простые люди, жаждавшие рассчитаться за безвинно убиенного императора. Вторит Соколову западная пресса. Отступление и крах сибирской белой армии были для ее солдат крушением надежд на отмщение за погибшего царя. В действительности покатившуюся на восток колчаковскую армию осыпало проклятиями все трудовое население Урала, Сибири, оплакивая гибель от рук белогвардейщины своих близких и родных. Ужасы белого террора открыли глаза многим из тех сибиряков и уральцев, кого Колчак силой загнал в свое войско. О том, каково было подлинное отношение этих простых людей к идеям и практике монархической реставрации, свидетельствуют многочисленные письма и записки, которыми солдаты колчаковских полков усеяли пути своего отступления. Вот некоторые из бесхитростных человеческих документов, подобранных в те дни в траншеях и на полях боев красными разведчиками. Полностью соблюдены орфография и пунктуация оригиналов. Товарищи красноармейцы, если вы не расстреливаете, тогда догоняйте и выручайте нас от золотых погонов. Оно, хотя нас очень много, Да организации нету.